Персидский поход. После успеха первого Каспийского похода 1722 года Петр I, окрыленный легкими победами, продолжал политику приобретения земель вокруг империи. Повелел совершить еще один поход с целью углубиться в Персию. Сам возглавить войско он не захотел, посчитал, что военные вполне справятся без него, и поручил главному начальнику русских войск в Дагестане, генерал-майору Михаилу Афанасьевичу Матюшкину, с четырьмя отрядами пехоты двинуться вдоль побережья Каспия, занять город Баку, центр Бакинского ханства, сломить сопротивление местных горцев и все прибрежные персидские владения сделать российскими. Согласно распоряжению Петра, в ноябре 1722 года к побережью юга Каспийского моря должна была отправиться небольшая разведывательная флотилия «Десант» в составе двух батальонов пехоты. Солдаты должны были высадиться на берег и под покровом темноты дойти до Решта, небольшого персидского городка в провинции Гилян. Захватить его надо было по возможности с наименьшими потерями для себя. Русский десант, руководимый полковником Шиловым, действовал строго по предписанию императора, и после непродолжительной подготовки 22 ноября 1722 года высадился на южном берегу Каспийского моря, захватил город Решт, объявив его российским. Тогда же генералу Матюшкину ушла депеша, в которой сообщалось, что персидский город Решт взят, потери минимальные, положение устойчивое, ждем дальнейших распоряжений. И генерал Матюшкин с четырьмя полками пехоты приступил к подготовке штурма столицы Бакинского ханства. 20 июня 1723 года на нескольких десятках судов он вышел из Астраханского залива и двинулся в сторону Баку. В Бакинском заливе русская флотилия появилась 6 июля. Предстояло преодолеть штормивший залив и высадиться на берег. Впереди была мощная крепость, которую надо было взять. Высадка войск на берег началась 21 июля. Первые четыре батальона под командованием полковников Астафьева и Безобразова двинулись к крепости. Солдаты не торопились, готовились к штурму и ждали подхода основных семи судов с осадными орудиями. Со стен крепости русских заметили и открыли оружейный огонь. Затем ударили пушки. Но это не была прицельная пальба, а потому серьезного урона русскому войску она не нанесла. Основные сражения развернулись, когда к берегу подошли семь русских судов, вооруженных 18-фунтовыми орудиями. Матюшкин дал сигнал к артиллерийскому обстрелу крепости. Заговорили русские пушки. Снаряды били по высоким стенам. Десантные отряды выжидали окончания артиллерийской стрельбы, готовясь к штурму. Но Матюшкин сигнала не подавал, решил взять защитников измором. Он велел продолжать стрельбу. Пушечные выстрелы не смолкали до позднего вечера. 4 дня продолжалась осада. Была уничтожена крепостная артиллерия и частично разрушена стена. Русские войска выжидали. Наконец, 26 июля над крепостью взвился белый флаг. Защитники Бакинского ханства предложили переговоры. Они были согласны на все условия русской стороны и просили не грабить город. Бакинское ханство пало, крепость стала российской. Мирные жители не оказывали особого сопротивления. В Баку расположился русский гарнизон. Затем русские отряды вошли в персидские города Мазендран, Астрабад. Персидский поход, как и предыдущий Каспийский, расширил границы Российской империи и защитил народы Закавказья от агрессии Османской Турции. Упрочить свое положение в завоеванных городах русские войска не смогли. Через короткое время ситуация во всей Российской империи изменилась. В Петербурге В 1725 году скоропостижно скончался император Петр Великий. Пришедшая ему на смену императрица Екатерина I не интересовалась проблемами Закавказья, и постепенно русские отряды были вынуждены покинуть завоеванные города.